8. Перед тем, как поручить Абрамову оперативное прикрытие девичьего домика, его проинструктировали начальник РОВД и замполит. Мустафин был краток, а замполит пустился в рассуждение. «Что это?» — спросил он, указывая на сатирический журнал «Крокодил». «Ты думаешь, что это газетка для развеселого чтения?» «Ничего подобного. Это самая настоящая идеологическая бомба. Будь моя воля, я бы запретил этот журнал к чертовой матери. Всмотрись в карикатуры, прочувствуй их скрытый смысл. Возьмем хоть эту. На рисунке модно одетые женщины, задрав подолы юбок, пробираются через большую лужу. Подпись под рисунком «Юбки короче, сапоги выше». Очень смешно, правда? Теперь взгляни на эту карикатуру глазами девушки из отдаленного поселка. Что она увидит? Она увидит женщин, одетых по последней моде, и краткую рекомендацию, как этого достичь. Все девушки и женщины хотят выглядеть модно и стильно, чтобы мужчины на улице оборачивались вслед. В городе можно одеться так, как рекомендует журнал «Крокодил», а в поселке нет. В отдаленном поселке или в деревне на женщину в короткой юбке будут смотреть с осуждением. Ее родителей вызовут в сельсовет и потребуют прекратить безобразие. В деревне модные сапоги не наденешь. В них просто некуда будет идти. Журнал «Крокодил» подбрасывает решение вопроса. Вот еще карикатура. Длинноволосый парень в клешах, с транзистором в руках, говорит девушке в очень короткой юбке. «Мне предки пообещали после окончания института машину купить». Что в этом рисунке увидит девушка из отдаленной деревни? Руководство к действию. Поезжай в город, надень юбку, короче, некуда, и сыновья состоятельных родителей в очередь выстроятся, чтобы познакомиться с тобой. К тем, кто по вечерам лузгает семечки на заваленке, принцы на белом коне не приезжают. Вот они и летят в областной центр, как мотыльки на свет. Они берутся за любую неквалифицированную работу, лишь бы закрепиться в городе и попытать свое счастье. В девичьем домике почти все девушки иногородние, или, правильно было бы сказать, негородские. Из жительниц областного центра там только сироты, воспитывавшиеся в детских домах. Они после 8 класса идут в ПТУ, получают рабочую профессию и устраиваются на завод. Ты понял, с каким контингентом тебе придется столкнуться? Будь осторожен во всем. На распахнутые халатики не засматривайся. Иван посмотрел на последний рисунок в журнале и ничего смешного в нем не увидел. «Прав, замполит», — подумал он. «Этот крокодил любую провинциалку с толку собьет». Участковый Ромашин обслуживал новую колонию и близлежащие общежития не первый год. С новым инспектором уголовного розыска он был откровенен. «Ваня, наплюй ты на все, что тебе начальство напело. Все не так. Люди всегда были разными и останутся такими до скончания веков. Нет двух женщин, похожих друг на друга, как две капли воды. Девичий домик — это не гнездовье разврата, а обычное женское общежитие. Спору нет. Есть в нем девушки, которые с 7 класса познали радости взрослой жизни и к 25 годам не смогут сосчитать, сколько же мужиков у них в кровати побывало. Но есть девушки, которые мужчин близко не подпускают и ведут себя в высшей степени прилично. Жизнь в общежитии — это быт, а быт — только из разврата состоять не может. Пьянки-гулянки, мужики и спиртное рекой — это не будни, а исключение из правил. Спору нет. Есть в общежитии комнаты, в которых половина мужского населения новой колонии побывала. А есть такие, куда парням вход заказан. Все в жизни зависит от человека и его скрытых желаний. Бывает, что в одной комнате живут три скромные девушки, и к ним подселяют четвертую, любительницу мужского общества и веселых попоек. Вариантов развития дальнейших событий два. Или скромницы заставят развратницу переселиться в другую комнату, или сами ударятся в блуд. Запретный плод сладок. Развлечений у девчонок мало, так что с большей вероятностью можно спрогнозировать, что мужики в их комнате станут частыми гостями. Бывает, что скромницы и распутные девки уживаются в одной комнате. Захочет веселая девица встретиться с парнем. Ей подруги из других комнат всегда такую возможность предоставят. «Оставят ключи от комнаты, а сами уйдут?» — простодушно спросил Абрамов. «Ваня, куда они пойдут?» — удивился такой наивности участковый. «В комнате останутся, предоставят подруге свободную кровать, а сами будут своими делами заниматься. Это обычная практика. В девичьем домике во многих комнатах скромность — понятие абстрактное. Как-то один парень получил отпускные, заглянул в общежитие и остался в нем на неделю, пока все деньги не промотал. Он жил в одной комнате и кочевал с кровати на кровать, пока со всеми девушками не переспал. Как ты думаешь, они после такого гостя будут друг друга стесняться?» «Нет, конечно». «Почему бы разом не прекратить этот разврат? Поставить дружинников на вахте, наладить пропускной режим?» «Пробовали», — засмеялся Ромашин. «Заводские девчонки-дружинницы пропускали мужчин в общежитие без вопросов. Что они, не люди, что ли? Понимают, что женщина без мужского внимания зачахнет. Сменили дружинниц на парней, и получилось еще хуже. Они сами стали заныривать на этаж и теряться там до утра. Вань, ты пойми, люди есть люди. Идет парень к девушке. Что ты ему препятствовать будешь? Где им встречаться, как не в общежитии? В березовой роще, что ли? Летом там погулять можно, а зимой долго не протянешь, замерзнешь и пойдешь греться домой. А дом у них — это общежитие. Года 4 назад один мужик всю получку за один вечер в девичьем домике прогулял. Его жена написала гневную жалобу в горком партии. Так, мол, и так заманили супруга развратницы и заставили семейные деньги на водку пустить. Мустафин получил нагоняй, разозлился и выставил на вахте милицейский пост. Снял с дежурства экипаж ППС и заменил старушку-вахтершу на нашего сотрудника. Парни были жестко проинструктированы. Игривые намеки со стороны девчонок игнорировали. Что ты думаешь, наряд неделю простоял, а мужиков в девичьем домике меньше не стало? Им связанные вместе простыни со второго этажа спускали, окна в туалете на первом этаже открывали. Даже матери-одиночки с первого этажа через свои комнаты залезать разрешали. Я доложил Мустафину о результатах новшества, и он наряд снял. Сейчас там система такая. По выходным дням в общежитие парни заходят, записавшись на вахте. Ты можешь сказать старушке, что пошел к Мане с первого этажа, а сам направишься к Тане с третьего. Куда ты пошел, вахтершу не волнует, лишь бы запись в журнале была. В будни, когда прием посетителей запрещен, парни собираются в фойе и делают вид, что ждут девчонок на прогулку. Как только вахтерша отлучается в свою каморку, они дружно забегают на лестницу и расходятся по всему общежитию. Система отлажена. Все довольны. Вахтерша блюдет пост, посторонних не пропускает, а парни после недолгого ожидания встречаются со своими избранницами. Но не надо думать, что как только парень вошел в комнату к девушке, так тут же оказался с ней в кровати. Иногда влюбленные весь вечер просто пьют чай, разговаривают, смеются. Люди есть люди. У всех понятия о любви и дружбе разные. В общежитии же проходят рейды, комнаты проверяют, — припомнил сказанное Мустафиным Абрамов. Спору нет, рейды регулярно проводятся, только проку с них, как с козла молока. Тебе знакомо чувство коллективизма, когда ты душой болеешь за коллектив и готов на все ради него. Девичий домик — склочное местечко, но когда дело касается мужчин, то девушки объединяются и действуют сообща. Как только комиссия по проверке соблюдения дисциплины заходит в первую комнату, так тут же о ней становится известно всем. В каждой комнате есть встроенный шкаф. В нем спокойно могут поместиться двое мужчин средней комплекции. Комиссия шкафы проверяет редко, так как девушки бурно протестуют против вмешательства в их личную жизнь. «Грязное белье проверять будете?» Но бывает, что в комиссию входят профсоюзные активисты, и они проверяют все подряд, несмотря на протесты. Если парень не может незаметно перебежать с этажа на этаж, и есть подозрение, что комиссия проверит шкафы, то поступают так. Самая худая девушка ложится на расправленную кровать, поворачивается на бок лицом к стене, парень ложится рядом, изгибается по контуру ее тела. Пару накрывают одеялом и ждут проверяющих. Как только они входят, девчонки начинают шикать на непрошенных гостей. «Тише вы, не видите, человек спит. Она две смены подряд отработала, а вы тут ходите, грохочете всем подряд». Кто будет уставшего человека будить? Никто. Тем более под одеяло никто не полезет. «Если парня все-таки обнаружат, какое последует наказание?» «Никакого. Мужика выгонят, девушкам мораль прочитают, и все. Директор завода за нарушение правил проживания в служебном общежитии выговор объявлять не будет, премии не лишит, из общежития не выселит. Общежитие — это же не казарма. Это жилой дом, в котором действуют некоторые ограничения. Если руководство... предприятие попробует закрутить гайки и перекроет вход мужчинам, то реакция последует незамедлительно. Вслух возмущаться никто не будет, а план по выпуску продукции завалят. Любая аппаратчица знает, как станок для кручения нитей можно на всю смену застопорить. Между дирекцией химволокна и жительницами девичьего домика действует негласный договор. «Мы из общежития монастырь делать не будем, а вы не наглейте, хоть какие-то правила приличия соблюдайте». Описав повседневную жизнь в девичьем домике, участковый перешел к его особенностям. «Первая и, наверное, самая главная особенность девичьего домика — это посменная работа его обитательниц». Представь, что в коридоре постоянно кто-то ходит, гремит посудой на кухне, спорит, возмущается. В таком бедламе я или ты не смогли бы уснуть, а девчонкам хоть бы хны. Они настолько привыкли к броуновскому движению за дверью, что не обращают на него внимания. Представь, ты только лег спать, а твой сосед вернулся со второй смены. Он включает свет, переодевается, еще что-то делает, а тебе наплевать. Ты крепко спишь. Тебе завтра на работу, ты не реагируешь ни на какие внешние раздражители, кроме звонка будильника. Вторая особенность — это постоянные склоки и разборки всех со всеми. Молодые женщины — тяжелый контингент. Они объединяются в кланы и группы для противостояния другим кланам, потом ссорятся между собой и создают новые временные объединения. Ну и третья особенность, наверное, самая важная, вернее, самая опасная в нашей работе. Есть в девичьем домике молодые женщины, статью и красотой не уступающие киноактрисам. Некоторые из них используют свою броскую внешность для улучшения материального благосостояния. В оговоренный день у почтового отделения напротив общежития останавливается автомобиль. Девушка садится в него и уезжает на всю ночь. Утром возвращается усталая, но довольная. С собой у нее холщовая сумка с продуктами, в карманах сам понимаешь что. — Почему они представляют опасность? — не понял Абрамов. — Ты же не знаешь, с кем они время проводят. Девушку может пригласить состоятельный мужчина, директор базы, например, а может, сын крупного чиновника. Если ты наедешь на нее и станешь обвинять в проституции, то, во-первых, ничего не докажешь, а, во-вторых, наживешь себе могущественных врагов на самом верхнем эшелоне власти. Ни я, ни Алексеев к этим красоткам не лезли, их похождениями не интересовались. На них, кстати, никогда жалобы не поступают. Даже склочницы и соседки опасаются с ними связываться. Много таких девушек в общежитии. С десяток наберется. Вот еще что. Пара слов о принце на белом коне. Сын начальника химического цеха химволокна женился на девушке из общежития. Папа им тут же комнату гостиничного типа в правкоме выбил. Девчонку на работу в дневную смену устроил. Так сказочка о Золушке воплотилась в жизнь и стала предметом мечтаний всего девичьего домика. В первый раз Абрамов посетил девичий домик вместе с участковым. Вечером в тот же день его вызвал Мустафин. — Послушай одну историю, — предложил он. Жил в нашем дворе парень с редким именем Арнольд. В 9 классе он влюбился в симпатичную 8-классницу Наташу. Она ответила ему взаимностью. Арнольд был высоким парнем, стройным, начитанным, с чувством юмора. До самого его ухода в армию они были неразлучны. Как только его призвали, Наташа собрала вещички и переехала жить к его родителям. Он вернулся со службы и тут же повел ее в ЗАГС. Папа у Арнольда был большой начальник, так что расписали их в тот же день, когда они подали заявление. Жили бы они долго и счастливо, но тут на заводе, где работал Арнольд, произошел выброс ядовитого вещества. Во время ликвидации аварии Арнольд надышался всякой дрянью и так отравился, что стал постепенно угасать. Но он по-прежнему любил Наташу и желал ей счастья. Арнольд вызвал жену на откровенный разговор и сказал ей примерно так: «Я не хочу, чтобы ты зря потратила молодость на уход за мной. Заведи себе любовника, я буду этому только рад. Единственное мое условие — домой его не приводи». Наташа поплакала, попричитала и решила, что муж прав. С тех пор мужским вниманием она не обделена. Суть: Осипова Наталья работает завхозом в девичьем домике. Фактически она там полновластная хозяйка, так как комендант общежития своими прямыми обязанностями не занимается. Нынешняя комендантша — бывшая профсоюзная активистка, член правкома завода. Ей скучно целыми днями сидеть в общежитии и заниматься текущими делами. Она все взвалила на Осипову, а сама неплохо устроилась. Утром она приходит на работу, пьет чай с Осиповой, узнает, как дела, подписывает бумаги и уходит на весь день в заводской правком. Вечером возвращается в общежитие, пьет чай с вахтершей и идет домой. Все хозяйственные и организационные вопросы лежат на Наташе. Ее слово в девичьем домике — закон. Осипова знает о жильцах все, что надо и не надо. Если ты наладишь с ней взаимодействие, то девичий домик будет для тебя как раскрытая книга. Твой предшественник, Алексеев, С ней общий язык не нашел.